430. Сентябрь 7. Утром. Уйдут, как сказал, но дай время. Чрезмерная скорость разрушит. Утончение заключается в том, что сознание научается воспринимать скрытые свойства вещей и явлений. Цветок не ограничен формой. Запах его уже невидимые свойства. Излучение также. Сочетание элементов, стихий, цветок составляющих тоже не видны на поверхности. О лечебных свойствах некоторых растений известно, но оккультные их свойства знают немногие. Так свойства явлений подобно плавающей ледяной горе, большую частью своей скрыты под видимой поверхностью. Тайны металлов, равно как и тайны растений, составят предмет изучения науки будущего. Основа ее скрыта в периодической шкале системы элементов с их 7 основными и 5 дополнительными элементами каждого периода. Цвет, вкус, запах, вес, частота вибрации или число колебаний или биение сердца каждого атома, то есть число его ударов в секунду, являются основанием различия их свойств. Эти же признаки, но усиленные наслоениями оболочек зерна растения, и их особенностями, а главное излучениями, составляют в сумме своеобразие его качества. Растения, так же, как и все живое, различаются по стихиям, принадлежа преимущественно какой-нибудь одной из 4. Если и роза, или кедр — представители огненной стихии, то папоротник или осина к ней явно не принадлежат. По стихиям распределяются и химические элементы, люди и животные — и принадлежностью своей к той или иной стихии соответствуют друг другу, состоя в строении своем из родственных элементов. Обычно болезни вызываются нарушением равновесия материи и стихий, и недостаток ее соответствующим видам растений или минерала и пополняется. Отсюда следует, что знать оккультные или скрытые свойства минералов растений важно чрезвычайно. Цикл года имеет 2 точки равноденствия и 2 полюса – зиму и лето. Также период химических элементов имеет 2 особые группы – слабую 4-ю переходную и группу нейтральных газов, соответствующих в цикле или периоде года точкам весеннего и осеннего равноденствия. И полюса, то есть элементы с наиболее сильными металлическими и металлоидными свойствами. Казалось бы, что общего между периодом года и периодом химических элементов? Но закон соответствия в них явно выражен. Если взять развесистое дерево, ветки которого склонились к земле, и представив себе его корни, короны, уходящие в землю и там разветвляющиеся, и линии магнитных сил обыкновенной стальной пластинки магнита, ясно отмечаемые железными опилками на бумаге над ним положенной, то будет ясно заметно, что корни и листва тоже, подобно железным опилкам, располагаются по линиям тоже невидимых магнитных сил или ауры дерева. Ибо атом — магнит, растение — магнит, человек — магнит, магнитные свойства которых усложняются и разветвляются по мере восхождения жизни по ступеням развития форм. Но каждая форма проявления духа монады, в каком бы царстве природы она ни проявлялась, представляет собою магнит, окруженный магнитным полем его излучений или ауры, то есть линиями магнитных сил. Линии магнитных сил или аура магнита может быть явно видима при опыте с опилками, но при особых условиях она может быть сфотографирована. Ауру растений, животных и человека можно уловить в запахе, а окружающим их как бы сферы. Излучения растений уже были сфотографированы. Со снимками человеческих излучений опыт уже производится. Тайна магнита и закон соответствий позволяет подойти к этим явлениям непредвзятым. Установив общие для всех форм магнитные основания их сущности, можно постепенно переходить к анализу того, какая из 4 указанных точек периода или круга явлений, или круга ауры формы является преобладающей. 4 точки, как в периоде года, есть в каждом явлении.